Что ж делать, Магдан? Все в жизни бывает, — грустно произнес Фракассо. Иной раз убил бы, кажется, человека за кусок черствого хлеба. Но вернемся к делу. По-моему, друзья, 250 IQ вдвое лучше, чем 125. Что если у Кокошев парня мы прикарманим все денежки и не отдадим этому плуту Марманю ни гроша? Брат мой, — наставительно изрек Прокоп, — это значило бы надуть клиента. А в любой работе прежде всего следует быть честным. Я думаю, мы должны поступить так, как было условлено, и отдать Виконту все 500 IQ. Но оговорим. Когда он их получит и убедится, что мы люди честные, я не вижу причин, чтобы нам не напасть на него и не отнять эти деньги. «Вот это здорово!» — одобрительно воскликнул Ферранте. «У нашего Прокопа честность всегда сочетается с поразительной изобретательностью. Ну, это просто потому, что я изучал когда-то законоведение», — скромно заметил Прокоп. «Не будем, друзья, отвлекаться от дела», — обычным для него поучительным тоном заметил Ферранте. «Пойдем прямо к цели. Пусть себе Виконт мирно почивает в своей мягкой постели. Его час не настал. Нам предстоит сейчас заняться флорентинским ювелиром. Ради успеха предприятия хозяин желает, чтобы мы прирезали ювелира вчетвером. Собственно говоря, укокошить человека и отобрать у него мошну мог бы и один из нас, но говорят, что богатство — страшное общественное зло, и поэтому лучше, если доход поделит между собой несколько добрых приятелей. Но только, чур, надо скорехонько отправить его на тот свет, ведь человек, о котором идет речь, умеет постоять за себя. Мы с Фракассо уже убедились в этом. Для большей верности придется наброситься на него всем сразу. Так, внимание, побольше хладнокровия. Держите ушки на макушке, глядите в оба и берегитесь его шпаги. Он, как и все эти итальянцы, отлично ею владеет, что и не замедлит вам доказать. «Уж насчет этого можешь не беспокоиться», — презрительно проворчал Маледан. «Я привык ко всяким ударам, и режущего, и колющего оружия. На собственной шкуре испытал их. Как-то раз мне привелось побывать ночью по личному делу в Бурбонском дворце. Я не успел управиться до рассвета и решил дождаться следующей ночи в каком-нибудь укромном уголке. Я подумал, что самое подходящее для этого места — оружейный зал. Там была пропасть всякого рыцарского снаряжения и трофеев, шлемы, латы, наручи, щиты, забрала. И все это прилажено одно к другому и установлено на подставках. Ну, прямо как настоящие рыцари в доспехах. Напялил я на себя доспехи, опустил забрало и встал на подставку. Вот потеха-то. Ну, а дальше, — нетерпеливо перебил Ферранте, — ведь когда собираешься совершить геройский подвиг, самое лучшее — побольше слушать о доблести других. Продолжай, продолжай же. Ну вот, спрятался я, а не знал, что на этих проклятых рыцарских доспехах королевские сынки упражняются в искусстве владеть холодным оружием. Скоро в комнату вошли два дюжих молодца лет по 20, взяли по копью, по шпаге и ну лупить по моим доспехам. Хотите верьте, хотите нет, а я так и выдержал все до конца. Я стоял, будто и впрямь был деревянный, и меня привинтили к этой дурацкой подставке. Счастье мое, что юнцы оказались не очень-то сильны. Но вот появился папаша и принялся их подзадоривать. Однако до сих пор святой Маледан, мой патрон, которому я все время про себя молился, отводил от меня наиболее опасные удары. Но вдруг этот дьявол-папаша выхватывает у одного из сынков копье, чтобы показать, как сшибают одним ударом забрало. действительно забрало, отлетело в сторону, и все увидели мое бледное, помертвевшее от страха лицо.